Евхиты Мессалиане. Подзаголовок. Во второй половине IV века в некоторых монашеских обществах Сирии и Малой Азии стали обнаруживаться странные воззрения, перешедшие затем в ересь. Находясь непрестанно в молитвах, некоторые монашествующие доходили до такого самообольщения, что свою молитву поставляли выше всего и единственным средством ко спасению. Отсюда и название их «евхиты» или «мессалиане», что значит по переводу с греческого и еврейского языков «молящиеся». Они учили, что каждый человек в силу происхождения от Адама приносит с собой в мир злого демона, во власти которого он весь находится. Крещение не освобождает человека от него. Одна только усердная молитва может изгнать демона. Страница 184. Когда усиленную молитву изгоняется демон, место его заступает Всесвятый Дух и обнаруживает свое присутствие ощутительным и видимым образом. Именно, освобождает тело от волнений страстей и совершенно отвлекает душу от наклонности ко злу, так что после сего ненужными становятся ни внешние подвиги для обуздания тела, ни чтение Святого Писания, ни принятие таинств, ни вообще какой-либо закон. К этим заблуждениям, подрывающим все церковные учреждения, евхиты присоединили заблуждения чисто догматического характера. Они отрицали троичность лиц в Боге, представляя лица формами проявления одного и того же божества. Отказавшись от подвигов первого условия монашеской жизни, монахи-евхиты проводили время в праздности, избегая всякого рода труд, как уничтожающего духовную жизнь и питаясь только милостынью. Но в то же время, ощущая в себе мнимое присутствие Святого Духа, они предавались созерцаниям и в пылу расстроенного воображения грезили, что они телесными очами созерцают божество. От этой особенности евхитов называли еще энтузиастами, а также корефами от мистических плясок, которым они предавались, или по именам их представителей – лампенцианами, адельфианами, маркианистами и прочими. Евхиты по внешности принадлежали к церкви и старались скрывать от православных свои мнения и учения. Только под конец IV века епископу антиохийскому Флавиану удалось обличить главу их Адельфия, после чего духовные и светские власти подвергли их преследованию, но евхитские воззрения, тем не менее, не уничтожались. В XI веке во Фракии снова делается известную евхитская ересь. Обыкновенно евхитов XI века поставляют в связь с евхитами IV века, которые, не уничтожаясь после церковного осуждения, продолжали существовать в тайне в восточных монастырях в V и последующих веках. Так как евхиты IV века смотрели на все материальное как на зло, то легко могло случиться, что они в последующие века в круг своего миросозерцания приняли дуалистические воззрения древних гностиков и манихеев. Из восточных монастырей евхиты проникли в монастыри фракийские, и здесь, в XI веке, стали известны под тем же древним названием евхитов или энтузиастов, но с учением видоизмененным. Учение евхитов XI века представляется в таком виде. Бог-отец имел двух сынов – старшего – Сатанаила и младшего – Христа. Старший господствовал над всем земным, а младший – над всем небесным. Старший отпал от отца и основал на земле независимое царство. Младший, оставшийся верным отцу, заступил место старшего. Он разрушит царство Сатанаила и восстановит мировой порядок. Страница 185. Евхиты XI века, так же как и древние их собратья, свою молитву поставляли высшую степенью нравственного совершенства и единственным залогом спасения, равно как разными искусственными средствами достигали экзальтированного состояния, во время которого, как они уверяли, получали откровения и удостоивались видения духов. Магия и теургия с присоединением еще животного магнетизма была в ходу у евхитов. Ересь евхитов, исследованием которой занималось византийское правительство в XI веке, скоро потерялась в ереси богомильской, развившийся особенно в XII веке. Это информация Смирнова.